Глава 35. Обхожу стоящий на дороге стол и, подтянув к себе стул, разворачиваю его спинкой к собеседнику и присаживаюсь. Винтовку прислоняю к столу. Сажусь и кладу голову на скрещенные на спинке стула руки. «Интересно вы говорите, товарищ капитан. Никто из нас в плен как-то вот и не собирался. С чего бы это вдруг? Видите ли, товарищ Котов, перед моей отправкой сюда я был особенно предупрежден о том, что в данном районе никаких более спецопераций никакими другими подразделениями госбезопасности не проводится. Стало быть, ваше тут появление вас, товарищ капитан, абсолютно не касается. У меня свое начальство, которое, однако, и пальцем не шевельнуло, чтобы подтвердить сам факт вашего существования», — кивает он на стоящий рядом телефон. «Не далее, чем 10 минут назад мне было официально заявлено о том, что кроме меня здесь никого из сотрудников с аналогичными задачами и полномочиями нет. Кто б спорил, моя задача никоим образом с вашей не пересекается, и никаких особенных полномочий я не имею. Сам характер задачи исключает какой-либо контакт с кем бы то ни было. Благо, я вполне способен выполнить ее и без посторонней помощи. И посвящать вас в ее суть, увы, не имею права. Да и к вам в помощники, если вы не забыли еще, никто из нас не навязывался. Так что сообщение оттуда», — киваю на телефон, — «абсолютно соответствует истинному положению дел». Капитан облизывает губы. Что-то он неправильный какой-то. «Вы, товарищ капитан, как запрос свой сформулировали? Присутствуют ли в данном районе сотрудники госбезопасности или иных органов с аналогичными задачами и полномочиями?» «Ну, так вам совершенно верно и ответили. Нет. Еще раз повторяю, моя задача с вашей никак не пересекается. А вот если он сейчас снимет трубку и спросит, кого и о чем, кто сидит на том конце провода?» Не спешит. Трубку не берет. Похоже, что и не собирается. Почему? А ну-ка, надавим на него. Собственно говоря, что вам мешает снять трубку и позвонить еще раз? А пока ты будешь это делать, я тебя и спеленаю, как младенца. Рука-то у тебя одна. Увы, — Рябинин вздыхает. — Это уже невозможно. Коммутатор уничтожен. И куда ж вы впереди паровоза забегаете? Капитан мрачнеет. Сути дела это все равно не меняет. Я не могу рисковать, допуская возможность утечки совершенно секретных сведений. Любой из вас может быть захвачен в плен противником. А уж в подвалах гестапо из вас сумеют выбить все, что будет интересно немцам. Судя по тону, такой возможности относительно себя вы не допускаете. А я никуда не ухожу, — спокойно отвечает он. — Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. С какого хрена-то? Видимо, чувства мои достаточно живо отобразились на лице, и капитан это увидел. Внимательно глядя на меня, он здоровой рукой расстегнул ворот гимнастерки и оттянул в сторону бинт. — Хренасе, тот-то он кривился в последнее время. Разрешите посмотреть? — Не надо. Я и так все знаю. Еще утром, когда Шифрин меня перевязывал, все было понятно. Гангрена. Плечо у капитана покраснело и слегка припухло. Не прошло ему даром длительное нахождение с простреленным плечом в болотной грязи. Срочная операция еще смогла бы ему помочь. Ага, в нашем госпитале. До которого еще топать и топать. Но на это у него шансов нет. Не дойдет. Просто не успеет. А нас, как я понимаю, вы уже приговорили? У меня есть полномочия и на такие действия. Вопрос слишком серьезен, чтобы пустить все на самотек. Я готов отвечать за каждый свой шаг. Ну да, тем более, что и отвечать-то будет уже некому. Рябинин и сам все это прекрасно понимает. До фронта он не дойдет, как боец ценности уже не представляет. Руководство он доложил, так что тут его совесть чиста. А жизнь 6 человек в таких раскладах никто и не учитывал. Что может его остановить? Да, даже и не знаю, что сказать. На мою задачу вам, стало быть, начхать с высокой башни. Нет, надо было вас там, на перешейке, оставить. Бодались бы сами с этими фрицами. А мы, глядишь, и батальон как-нибудь выручить смогли бы. Это вряд ли. Сами должны понять, там силы большие привлечены были. А здесь, — киваю на коридор, — сбору по сосенке наскребли. И надолго их хватило? Вот он где руку держит. Когда гимнастерку расстегивал, сразу же сюда руку и вернул. Какой-то из этих тумблеров. Мне отсюда их не слишком видно. Сколько же их в этом месте? 3, 4? Пистолет у него под рукой. Что он успел сделать, пока нас тут не было? Подорвал минные поля? Это не отсюда. Наверняка соответствующие кнопочки и рычажки были еще в основном бункере. Он открыл дверь, позвонил, доложился. Потом вернулся назад. Задействовал минные поля. Ждал ли он там кого-нибудь из наших? Нет, вряд ли. Ему еще надо было здесь все обдумать. Кнопки до тумблера нужно и найти. На это тоже время требуется. Мог он нас в коридоре положить. Встал бы за выгородку, да врезал вдоль по коридору из ППД. Нет. Мы не все сразу кучей топали. Порознь подходили. Не катит. Двоих-троих положить он мог, остальные бы не пошли. Коридор, куда ушли ребята, скорее всего, заминирован. Какие там мины? Натяжные? Вряд ли. Нажимные? Это на бетонном-то полу. Сколько лет они тут стоят? Нет. Заряды стоят в стенах, рассчитаны на обвал тоннеля. Вот это с гарантией. Так он сразу всех может похоронить. Кого не убьет взрывом, засыплет обломками. А я? Меня он для чего оставил? В мое отсутствие старшей группы лейтенант Демин. Он не даст бойцам растянуться по тоннелю. Будет всех рядом держать. Тут-то их и накроет. Значит, мины стоят не по всей протяженности тоннеля, а только на выходе. Ибо ничем другим нельзя объяснить желание капитана держать всех бойцов в кучке, чтобы всех разом прихлопнуть. То есть бойцы подойдут к выходу, увидят или нет горящую лампочку, позвонят. Тут капитан и нажмет. Включит. А после что? Бункер рванет. Подрыв такого сооружения одной кнопкой не сделать. Должна присутствовать еще как минимум одна — предохранитель. И будет та кнопка ослепительно незаметной, чтобы случайно никто не нажал. Да и рядышком их никто не расположит, чтобы случайности всякие исключить. Нажмут что-нибудь не то, некому будет и по шее за это надавать. Скорее всего, эти тумблера включают подрыв выходного тоннеля и коридора, по которому мы только что прошли. Тогда их должно быть 4 штуки. 2 на подачу питания в сеть и 2 на подрыв. Потягиваюсь, заведя руки за спину так, что аж кости хрустнули. Спину выгибаю. Чем не кот? А вот повыше я при этом чуток приподнялся. Вот и тумблера. 1, 2, 4. Значит, кнопка подрыва бункера не здесь. Эх, Рябинин, Рябинин. Учили вас там у себя, в принципе, наверное, правильно учили. И нужным вещам. Только вот не всем. Да и по правде сказать, откуда в голову проектировщикам этого сооружения могло прийти, что произойдет тут когда-нибудь вот такой разговор. Он сейчас думает, что, держа руку у пульта, тем самым и меня удерживает от всяческих попыток нападения. Ага. А еще на 2 стульях разом усидеть пробует. Мол, только я дернусь, а он кнопочку-то и нажмет. И всем нам наступит полный окончательный звездец. А вот чем лично мне грозит подрыв тоннеля? Да ничем. Разве что выходить отсюда сложнее будет. Рвануть одновременно и тоннель, и бункер, надо полагать, будет несколько затруднительно. Забыл капитан, что лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Нельзя человека долго под стволом держать. Привыкнет он. Ко всему привыкает человек, как сказал классик. Вот и к лицезрению ствола, направленного в рыло, тоже привыкнуть можно. И к тумблеру. И уйдет страх. Неудобно я сижу, раскорячился весь. Встать нормально, и то сразу не смогу. Ноги расставлены в стороны, руки на виду. На спинке стула лежали, а сейчас вон за голову заведены. Оружие мое в стороне стоит. Не опасен я для оппонента своего. Не ждет он от меня никаких пакостей. А напрасно, между прочим. Никогда нельзя расслабляться, имея в противниках такого вот неприятного человека, как я. Зря ты, капитан, на пистолет свой понадеялся. Ох, зря. Кончил я потягиваться, да и назад в прежнее положение вернулся. Вот только чуток не рассчитал. Ну да, мне простительно. Волнуюсь, жить охота. И другие всякие переживания есть. Так что качнулся мой стул, да вперед и подался. Совсем поза неудобная у меня стала, неустойчивая. Выбросил я руки вперед, дабы равновесие удержать и упереться обо что-нибудь. Вот только неудачно все это вышло. Стол ведь передо мной стоит. Вы никогда не видели, как человек кубарем по столам катается? Вот и Рябинин, зуб даю, такого раньше не встречал. Оттого и лопухнулся. И, заработав со всего маху ногой в зубы, погрустнел и в угол отлетел. Так там кулем и свалился. Не повезло. А меньше болтать надобно, товарищ капитан. Дольше проживешь, может быть. Входная дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся полковник Гордеев. «Товарищ генерал-лейтенант!» «Что случилось?» — поднял голову от бумаг Рогов. «Получен сигнал «Рассвет». «Так», — генерал встал из-за стола. «Это точно? Ошибки быть не может?» 20 минут назад из аппарата товарища Крылова перезвонили лично мне. Сообщили, что капитан Рябинин вышел на связь и передал сигнал «Рассвет». «Ага». Генерал ослабил ворот кителя. «Слава тебе! Наконец-то!» «Это все?» «Нет. Меня спросили о том, кто еще из наших сотрудников может находиться в этих местах с аналогичным заданием». «Кто спросил?» «Тот же, кто и звонил. Он представился как товарищ Кудрявцев». «Да ладно, черт с ним. Что вы ему сказали?» «Наших сотрудников с аналогичным заданием в тех местах нет». «Странно. Рябинин показался мне тогда серьезным человеком. С чего бы это у него вдруг возникли такие вопросы? Он-то знает, что никого другого мы не посылали». «Может, товарищ генерал-лейтенант, не у него?» «У кого же? Ну, если только самого товарища Крылова? Вы так полагаете? Может быть, товарищ генерал-лейтенант, вы позвоните ему?» «Разумно». Рогов поднял телефонную трубку. «Дежурный, с товарищем Крыловым меня соедините». «Товарищ Крылов, здравия желаю. Это генерал Рогов беспокоит. 20 минут назад нами был получен сигнал «Рассвет». Знаете уже?» «Нет, других данных у нас не имеется». «Что? Как это?» «Нет, таких сведений мы не имеем, но я дам команду». «Понял. Есть. Будем ждать вашего курьера». Он положил трубку и невидящим взглядом уставился в пространство. Прошло 5 минут, и полковник осторожно кашлянул. Генерал встрепенулся. «Что?» «А, Игорь Петрович, это ты? Извини, я вот тут...» «Что случилось, товарищ генерал-лейтенант?» «Батальон майора Осадчева вышел на соединение с нашими войсками». «Так это здорово!» «Да, батальон попал в засаду и был разгромлен полностью. Сам майор Осадчев убит. Немцы опознали его тело. Из Берлина вылетела комиссия для осмотра бункера». «Не понял. А сигнал?» «По имеющимся данным, бункер занят немецкими диверсантами».